Спящий дракон. Два дня. У моряку осталось два дня, чтобы освободить Аками из его камеры и помочь ему покинуть столицу. Как только она выйдет замуж за принца Райдена, то не сможет проводить ночи, экспериментируя с угольным кристаллом, прячась за сундуком Тансу, или прокрадываться под замок, чтобы провести час в компании предателя. Через два дня она будет проводить ночи с новым мужем. И Аками будет либо свободен, либо мертв. Моряку не хотела зацикливаться на этих мыслях. Спешка направляла каждое ее действие. Она взяла еще несколько кристаллизованных соскобов, которые она украла из-под замка Хэян. Темно-серые хлопья пахли металлом и сажей, но она не хуже других знала, как легко они способны воспламеняться, если правильно нагреть их. Моряко взяла маленькую фарфоровую миску, которую стащила во время ужина. Она добавила все, что смогла найти, к хлопьям древесного угля и теперь проверяла смесь. Сначала она использовала помет соловья. Затем она вмешала в смесь кристаллы соли. Измельчила стружку в порошок. Но тот все еще не производил достаточно тепла, чтобы заискрить. Она отдала бы что угодно за один из бледно-фиолетовых цветов, растущих над горячими источниками возле лагеря черного клана. Воспоминание вспыхнуло в ее сознании, заставило ее щеки порозоветь. Эти горячие источники не раз доказали свою опасность и по разным причинам. Воспоминания, которые они вызывали, были словно яркие вспышки. Прикосновение ее руки к обнаженной груди Аками, прикосновение кончиков его пальцев к ее позвоночнику, ощущение его губ на ее. «Для меня ты — волшебство». Печаль потянула ее вниз, как якорь ко дну моря. Моряко быстро отмахнулась от нее, пока та не опустилась до самого низа. Не стоило зацикливаться на прошлом. Если она хотела, чтобы у юноши, которого она любила, было хоть какое-то будущее, ей нужно оставаться хладнокровной, бесстрастной. Ее целью было не просто стать невестой какого-то мужчины. Если у нее не будет юноши, которого она хочет, жизни, которую она хочет, она проложит собственный путь. Она станет чем-то большим. Моряко решила отделить более светлые кристаллы от потемневшего осадка. Она налила воды в небольшую керамическую миску, затем поместила ее над свечой, подвесив за края между двумя лакированными палочками для еды. В тишине она ждала, пока вода над свечой не закипела, а затем положила внутрь кристаллы древесного угля, внимательно следя за уровнем воды, чтобы ничего не подгорело. После того, как жидкость выкипела, у нее остались кристаллы, напоминающие каменную соль, которую использовали, чтобы предотвратить обезвоживание у лошадей в дальних поездках. Моряко вытащила один кристалл и поставила его на край кисти для косметики. используя огненные камни, которые она украла из усыпальницы покойного императора. Она подожгла его. Он вспыхнул так ярко, что кончик кисти затрещал. Ухмылка растянула ее губы. Марико продолжила кипятить оставшиеся частички древесного угля, пока на листе бумаги Васи не образовалась небольшая кучка очищенных кристаллов. Но будет ли этого тепла достаточно, чтобы разорвать цепи, сковывающие Аками? Сколько кристаллов потребуется, чтобы уничтожить замки? Главной задачей этих кристаллов будет создать яркую вспышку, которая сможет противостоять резкому холоду ямки, которую Аками вырыл в своей камере. Это сочетание крайностей должно ослабить металл. Есть только один способ узнать наверняка. С этой мыслью Марико собрала все в узелок и выскользнула в ночь. Она размеренными шагами двигалась между тенями замка Хэйян. Несмотря на тревожный инцидент прошлой ночью, Марико до сих пор не сталкивалась со стражниками. Возможно, это заставило ее осмелеть. Возможно, это сделало ее глупой. Марико скользнула вниз по лестнице в лабиринт подземных туннелей. Ее кожу покалывало от напряжения. Этой ночью чувство гораздо большей значимости диктовало каждое ее движение. Время было не на ее стороне. Она сбежала вниз по узкому коридору, считая каждый свой шаг, выходя к расширяющейся пещере перед двумя зарешеченными камерами. Когда она вышла из тени у подножия лестницы, ее внимание привлекли звуки движения. Гул мужских голосов. Пульс забился в ее горле, а страх забурлил по венам. Рядом с камерой Аками кто-то был. Так же бесшумно, как и пришла, Марико развернулась, собираясь вернуться по своим следам. Затем на верхней ступеньке лестницы впереди вспыхнул еще один факел. Если бы она тут же не спряталась, то оказалась бы в ловушке. Дыши. Именно поэтому я сделала все, чтобы узнать как можно больше об этом месте. Она закрыла глаза, готовясь считать шаги. 8 влево, 3 в угол, окруженный тьмой, где она могла притаиться незамеченной. Было легко понять, куда двигаться. С самого начала Марико знала, что если она хочет помочь Аками сбежать, она должна научиться свободно перемещаться без источника света, который может привлечь нежелательное внимание. Когда она только собралась свернуть налево у кучи использованного угля, из тени вылетела рука и схватила ее за запястье, толкая в чернильное пространство под лестницей. Она чуть не завизжала, а затем сразу начала бороться. Ее кулаки ударили о широкую мужскую грудь человека, от которого подозрительно пахло саке. Но это было неважно. Марико нанесла удар ногой по голени нападавшего, затем вывернула запястье, пытаясь вырваться. Она согнула руку в локте, самая твердая часть ее тела, направляя ее так, чтобы ударить неизвестного по лицу. Со стоном мужчина дернул ее за плечо, заламывая руку за спину. Марико сначала не хотела кричать, но когда он приложил больше давления, она уступила со вздохом боли. Они оба замерли под лестницей, пока человек с факелом, тот самый, который всего несколько мгновений назад привлек внимание Марико, не спустился. Пыль от его тяжелых шагов припудрила их волосы. Походка у него была грузная, движения решительные. Несомненно, это был солдат. Мужчина на секунду замер у подножия лестницы, а затем направился по коридору к камере Аками. Как только он оказался за пределами слышимости, Марико снова попыталась вырваться. Нападавший сжал ее железной хваткой почти до боли. «Как ты смеешь?» — прошептала Марико. Но ее голос был тонким и слабым. Нападавший толкнул ее вперед, отпуская ее руки. «Как я смею!» — выплюнул он. «Кэнсин!» Марико развернулась на месте. «Ты следишь за мной? Прошлой ночью за мной тоже ты следил?» «Тебе повезло, что это был я!» — прохрипел Кэнсин в ответ. «Если бы не я, тебя бы поймали. Императорская стража чуть не обнаружила тебя. А сейчас я слежу за тобой, чтобы убедиться, что с тобой больше ничего не случится». Она оттолкнула его. Он не сдвинулся с места. Кэнсин всегда был словно камень. «Зачем?» — спросила Марико. «Зачем тебе помогать мне?» «Потому что ты еще большая дура, чем всегда говорил о тебе отец». Ее брат говорил шепотом, каждое его слово резало, как кинжал. «И потому что я не могу потерять тебя». Из тьмы вдалеке, рядом с камерой Аками, доносились голоса на повышенных тонах. Кэнсин уставился на нее. Его глаза блестели чувством. Они молчали. Даже дыхание не было слышно между ними, но боль ее брата казалась такой живой, словно обрела материальную форму. Они дождались, пока голоса вдали не стихли, снова став еле различимыми, пока до них не донеслись звуки ударов. Они снова били Аками. Просто ради развлечения. Марико закрыла глаза, отмечая каждый удар, вздрагивая, как будто они предназначались ей. Теперь, когда брат обнаружил истину, ей больше не нужно было скрывать свои чувства. Когда Аками наконец закричал, Марико отвернулась, пряча горячие слезы, выступившие на глаза, зная, что, вероятно, именно звуки его страданий спасли их от обнаружения. Аками снова помог ей, даже не зная об этом. «Тебя поймают», — мягко сказал Кэнсин. Марико взяла себя в руки, вытирая слезы. «Нет, не поймают». «Такэду Ранмару убьют в любой момент. Его так избили, что он давно должен был умереть, но он все еще упрямо цепляется за жизнь. Мальчишку могут казнить хоть завтра». Кэнсин сделал паузу. «Зачем рисковать собой ради него?» «Завтра его не казнят», — сказала Марико, глядя на Кэнсина. «Его казнят после моей свадьбы». Ее брат выпучил глаза. «Что?» «Я сказала Райдену, что не хочу, чтобы из его смерти устраивали зрелище. Не хочу, чтобы его последователи сделали из него мученика за их дело. Поэтому я попросила Райдена вместо этого тихо умертвить его вечером в день нашей свадьбы, пока внимание народа будет поглощено более радостными празднествами. Моряко смотрела в темноту, стараясь не вздрагивать от нескончаемых ударов. До тех пор Аками будет жить. «И что же ты собираешься сделать?» Моряко не ответила. Кэнсин продолжал. «Почему ты здесь? Зачем ты приходила сюда последние несколько ночей, если не для того, чтобы увидеть его?» Опять без ответа. Кэнсин схватил Моряко за запястье. Мрачная решительность отразилась на его лице. Когда он сжал свисающую ткань ее рукава, в его прикосновении почувствовалась грубость. «Хочешь разгуливать, как мальчишка? Будь готова к тому, как с тобой будут обращаться!» Кэнсин толкнул ее спиной грубой каменной кладке, обшаривая ее рукава, словно она была воровкой. Ничего не найдя, он похлопал Моряко по бокам, пока не нашел мешочек, который она спрятала в касаде. Ее щеки запылали от негодования, и Моряко, не задумываясь, отреагировала. Удар, который она нанесла брату в лицо, застал его врасплох. Он отшатнулся назад, выпучив глаза. «Если тебе хотелось узнать, не спрятала ли я чего-нибудь, тебе следовало спросить». Моряко выхватила мешочек из-за пазухи и швырнула его Кэнсину под ноги. Она изо всех сил пыталась скрыть сжавшее ее живот отчаяние, зная, как срочно Аками нужно бежать и как трудно будет снова сделать такие кристаллы и украсть еще один набор огненных камней. Гнев отразился на лице Кэнсина. На мгновение Моряко подумала, что он может ударить ее в ответ. Но выражение его лица вновь похолодело и стало отстраненным, как во всякий раз, когда они разговаривали после прибытия в Инако. «Возвращайся в свою комнату, Моряко». Ярость смешалась внутри ее с отчаянием. Слезы грозили побежать по ее щекам. В Йоми есть особое место для тех, кто подвел свои семьи. А также в Йоми есть особое место для тех, кто лгал своим родным. Моряко промолчала, ее подбородок дрожал. Черты лица ее брата стали грозными. «Не смей возвращаться в эту часть замка! Здесь ничего для тебя нет! Таким поведением ты рискуешь своей жизнью, и я больше не стану тебя спасать! Ты не заслуживаешь спасения! То, что ты делаешь, отрицает все твое воспитание! Это оскорбляет нашу семью! Ты хочешь, чтобы все мы, наша мать, наш отец, погибли из-за твоей детской фантазии о любви?» — спросил Кэнсин резким шепотом. Когда он замолк, затихли и звуки ударов, и насмешливое эхо коридора, так же внезапно, как и начались. Моряко и Кэнсин смотрели друг на друга. Один умолял сквозь тишину, вторая боролась со слезами. Моряко сжала кулаки, прижимая их к бокам. «Я лучше умру во имя любви, чем буду стоять и смотреть, как моя любовь гибнет». В этот миг Кэнсин поднял руку, чтобы ударить ее. Моряко не уклонилась. Он пришел в себя, только когда его рука коснулась лица сестры. Задрожав, он отпрянул, натянул маску отстраненности, будто ничто не могло омрачить холод его гнева, будто Кэнсин был вырезан из древнего дерева. «Я прослежу, чтобы с этого момента у дверей твоих покоев стояла охрана». Мука исказила лицо Марико. Горячие слезы потекли по ее щекам, когда она отвернулась от брата. Отвернулась от этого последнего и самого драгоценного шанса. Кэнсин дождался, пока Марико скроется из виду. Он застыл в темноте, позволяя пронзительной боли внутри его утихнуть, вдох за вдохом. Улыбка Амаи манила его. Ее смех отдавался в его ушах, его провал прожигал его воспоминания. Марико не знала, что случилось с Амаей. Она не знала, что сделал Кэнсин. В чем он потерпел неудачу? И все же этот провал был как будто написан черными чернилами на его лбу. В тишине Кэнсин развернул мешочек, который прятала Марико, чтобы передать сыну Такэда Сингена, юноше, которого она любила. Кэнсин ожидал, что найдет в нем ключ или что-то съестное. Украсть ключ для Марико было почти невозможно, поскольку единственные два существующих ключа принадлежали императору и его старшему брату. Но если кто и мог похитить предмет, не предназначенный для нее, так это Марико. Внутри мешочка он обнаружил бледно-серые кристаллы, мало чем отличающиеся от тех, что собирают на солончаках. Нечто подобное он видел в далекой пустыне у реки Сендай, когда его семья путешествовала через нее много лет назад. Рядом с этими кристаллами был небольшой кусочек вощеной бумаги и два огненных камня. Какое бы устройство ни изобрела Марико, чтобы помочь Такэди Ранмару, оно непременно было продуманным и гениальным. Кэнсин сунул небольшой сверток в рукав своего касаде и двинулся по коридору под замком Хэйян к заключенному в его камере. Из своих разговоров с императором Кэнсин знал, что Раку каждую ночь навещает Ранмару и заново вскрывает все его раны. Сегодня ночью император пришел позже, чем обычно, чтобы применить свой особый вид пыток. Это было жестокое и неподобающее поведение для небесного повелителя. Но почти сразу же по прибытии в столицу дракон Кая понял, что новый император был человеком не чести, а двуличия. И этому мальчишке должен был служить Кэнсин. На этой мысли позади него как будто раздался чей-то вздох. За ним последовал ледяной порыв ветра. Он коснулся его шеи сзади, а затем скользнул вниз по позвоночнику холодной лаской. Голос, который принес порыв, был искажен. Но мысль все равно плотно засела где-то в глубине его головы. Мысль о крови и смерти. Кэнсин потряс головой, прогоняя ее, но тревожное ощущение все еще царапало его кожу. Он двинулся вперед как раз в тот момент, когда снова раздались звуки ударов кулаков о плоть. Довольный тем, что Кэнсин присоединился к этому ночному ритуалу, император одобрительно кивнул ему. К его чести, сын Такэда Сингена перестал кричать. На самом деле, Кэнсин подозревал, что тот может не дожить до дня свадьбы Марико, несмотря на ее попытки спасти его. Пока император продолжал измываться над своим пленником, Кэнсин равнодушно ждал в стороне. Запах крови насытил пространство солью и медью. Кэнсин безразлично наблюдал, как сын последнего сёгуна принимает наказание. Размышлял о том, что за юноша скрывается под этой разбитой оболочкой. В нем было неповиновение, сила. Это, очевидно, и были причины, по которым император не мог оставить Такэ Дуранмару в покое. Как Марико назвала его? Аками. Волк. Волки были стайными животными. Они чувствовали запах крови за много лиг, выслеживали ее несколько дней, даже по слякоти и мокрому снегу, сражались, чтобы защитить своих без колебаний и угрызений совести. И они не бросали ни одного члена своей стаи. Когда император насытился кровопролитием, он приказал своим стражникам отступить. Солдаты заперли за собой камеру Ранмару и ушли, поклонившись Кэнсину, который ненадолго задержался. Уходя, Раку повернулся к нему, вопросительно изогнув бровь. «Вы хотите остаться здесь, Кэнсин-сама?» «Я хочу сам наказать этого мальчика за то, что он сделал с моей сестрой». Кэнсин отвесил низкий поклон. «Если вы позволите, мой повелитель». Выражение лица Раку оставалось непроницаемым. «Делайте, что хотите». И он повел своих солдат по коридору к лестнице с приятной улыбкой на лице. Словно он был ребенком, которому подарили сладкое угощение. Кэнсин приблизился к зарешеченной камере. За спиной он услышал звук возвращающихся шагов. Хотя император и сделал вид, что доверяет ему, Раку все же послал одного из своих солдат проследить за Кэнсином. Это означало, что император не хотел, чтобы самурай оставался наедине с пленником, несмотря на все, что тот сделал, чтобы доказать свою верность. Несмотря на то, что он угрожал своей сестре. Даже если он хотел таким образом защитить Марико, это не стерло его боль, когда он подумал о ее словах. «Я лучше умру во имя любви, чем буду стоять и смотреть, как моя любовь гибнет». Кэнсин прислушался к свистящему дыханию Такэ Дуранмару. Наблюдал, с каким трудом тот пытался выпрямиться и больше не давиться кровью, текущей из носа и рта. «Я слышал, что ты будешь свадебным подарком моей сестры!» Такэ Дуранмару закашлялся. Это было подозрительно похоже на смех. «Не пытайся сбежать», — продолжал Кэнсин глухим голосом. «Не сопротивляйся. Если ты снова попытаешься причинить вред кому-либо из членов моей семьи, я сдеру с тебя кожу заживо и буду носить ее как плащ». Охранник посторонился, когда Кэнсин наклонился, чтобы поднять маленький камешек, лежащий между его ногами. Он швырнул его через железные прутья, ударяя мальчишку по плечу. Потом взял еще один. Возможно, вести себя таким образом было бесчестно, но боль Кэнсина затмила его чувство приличия. Он бросил еще один маленький камешек в сломленного молодого человека внутри камеры. «Я рад, что ты больше не будешь мучением для моей семьи». «Как и я». Такэ Дуранмару снова закашлялся. «Я хочу как можно скорее избавиться от проклятого клана Хатори. Кэнсин бросил еще один камень. Он срикошетил от стены рядом с головой Ранмару. «И мы тоже хотим избавиться от тебя!» Он пригнулся еще ниже и швырнул через решетку маленький мешочек, который отобрал у моряко. Он попал мальчишке в бедро. Сын Такэда Сингена сообразил вздрогнуть, хотя на его лице мелькнуло озарение. Он поднял глаза, встречаясь взглядом с Кэнсином. Затем он один раз кивнул. Кэнсин вскочил на ноги, сжимая кулаки по бокам. «Я хочу, чтобы ты исчез из нашей жизни, Такэда Ранмару. Навсегда».